и деревенщин в униформе. Поначалу просвечиваете их рентгеном, сдираете с них миллионы кожистых покровов. На это требуется время, но работа приятная. Потом, осознав, что вы добрались до сердцевины и ядра и гнезда болезни, вы обнаруживаете там сладостное ничто. Что ж, мало что в мире можно назвать более ничто, но в качестве исходной посылки, будь вы самим аббатом, оно представляет собой некие сложности манипулятивного характера. Итак, вы вытаскиваете на свет Божий волшебную палочку и высекаете из воздуха любые мыслимые посылки на усмотрение. Вам придется считаться с этими посылками, от них не избавиться, так что будьте осмотрительны, это решающий момент. Затем следуйте установленным процедурам. Публика не заметит обмана, публика слишком занята, публика восхищается цельнокроенным трико фокусника и вслушивается в его скороговорку. Все, что нужно, это следовать указаниям. Он все ближе. Изрыгая и пожирая кровяные изгустки, он вступает в спор с лестницей крыльца, задыхаясь под ношей собственного веса. Он попирает ступеньки, грубо расставляя лапы по диагонали. Он отшвыривает их с дороги одну за другой. Ах, где теперь те сильные нервные ступни, пахнущие папоротником и тимьяном, ступни билетис или целомудренной охотницы, или мускулистые девчонки-танцовщицы, чуть шелушащиеся, бегущие по прибрежным уступам бледно-красного мрамора. Они далеко, доктор Шоль. Или грязные упитанные ножки маленького Стебли. Он был ленивый пастушок, голубой цветок в горах. Он сидит в раскоряку нежной задницей в горной росе, обстругивает свой пасашок на опушке темного леса. Он словно ангелочек Делла Робиа, на щеках у него, говорят, персиковый пушок. Но какое это имеет значение? Вот его ножки, между пальцами засохла грязь. На подъеме стопы следы тины. Весь скот на лиге вокруг, на склонах принадлежит его отцу. Скот доверили ему. Он пастушок. А вот и Джеймс, герой, стальной, большими шагами перемахивает через жесткую грабовую изгородь. Не успеешь оглянуться, и уже настало утро. БМ опустил на атаманку себя, свою великую ношу, пальто, сумку, шляпу, слизь, ярость и изнеможение. В ту самую секунду, когда Альби пришло в голову спустить свои благородные ноги на пол и освободить ему место рядом. После нескольких минут молчания и отстраненности он тяжело дышал, она ожидала, пока жар этого мужчины спадет, пока утихнут литавры и барабаны мучительных часов, проведенных им в дороге. После нескольких ложных выпадов и мимоходом брошенных замечаний, свидетельствующих о ее удивлении его откровенностью и о его радости тому, что она не обиделась и не ушла секунда в секунду, но дождалась его и позволила себе даровать ему несколько милостивых минут. Между ними произошел симпатичный ультрамодный диалог, каковой без оборок и валанов воспроизводится ниже. БМ. Говоря по правде, я нашел Белакву более изменившимся, чем можно было ожидать за время столь краткого отсутствия. Погрустневшим физически и отвердевшим умственно, надеюсь, это не склероз, и еще эта мрачность, если судить по нескольким словам, которыми он меня удостоил после приезда. Они необычные и шокируют меня тем больше потому, что исходят от человека, всегда отличавшегося очаровательной любезностью и энтузиазмом в отношении умственных вещей. Притом без тривиальной наивности. Возможно, я преувеличиваю. Надеюсь, что так. Я сказал Шасу. Вы знаете Шаса? Нет. Коллега и друг Либера. В нем есть что-то от зануды и мандавошки, но сердце у него доброе. Друг Белаквы, я просил его сказать Белакве, что вы о нем спрашивали. Он будет счастлив. Вы же знаете, он питает к вам самые нежные чувства. Но я о нем не спрашивала. Как я могла о нем спрашивать, когда я его не знаю? Теперь он прискачет ко мне домой и будет надоедать мне. Вам могло быть известно, что этого с меня достаточно. Но, моя дорогая Альба, не прошло и двух дней с тех пор, как вы так хорошо отзывались о нем в разговоре со мной, правда ведь?